Глава 13. Ренат осторожно постучал в дверь и заглянул в кабинет отца. «Отец, ты занят?» «Вообще-то занят», — Руслан Назимов поднял взгляд от бумаг. «Твое дело может подождать?» «Не уверен», — осторожно ответил Ренат. «Это как?» — удивился отец. «Ну ладно, заходи, рассказывай, что там у тебя?» Ренат нерешительно вошел в кабинет, но проходить не стал, отчего отец удивленно поднял бровь, но промолчал. «У нас тут возникла проблема», — сын замялся, пытаясь как-то нейтрально эту проблему сформулировать. «В общем, мы были у Чичагова». «У Чичагова?» — непонимающе приспросил Руслан. «У Ярослава Чичагова». «Ах, у этого?» — поморщился отец. «И что?» «Ну, мы там повздорили с Кеннером Орди, и он сейчас хочет извинений от нас». «Ничего не понял», — признался Руслан. «Давай-ка по порядку. Во-первых, кто эти мы? И кто конкретно повздорил?» «Мы с Дамиром», — со вздохом признался Ренат. «Он повздорил». «Так, а где тогда Дамир? Почему ты один пришел?» Ренат неловко замялся. «Опять боится показаться и послал тебя улаживать?» — без труда догадался отец. «Нет, так дело не пойдет. Веди его сюда, и будем все вместе разбираться, что он опять натворил». Ренат неохотно кивнул и вышел. Через несколько минут он вернулся, а за ним вошел мрачный Дамир, который не поднимал глаз. Отец посмотрел, как Дамир непроизвольно пристроился за спиной Рената, как бы прикрываясь братом от гнева отца, и криво усмехнулся. «Теперь рассказывайте по порядку и подробно», — приказал он. Рассказывать начал опять Ренат. Дамир молчал, рассматривая что-то на полу. «Мы там стояли с ребятами, Дамир не очень хорошо отозвался о жене Кеннера Орди. А потом они подошли и сказали, что все слышали и что надо будет извиниться». «И что, Дамир не стал извиняться?» – непонимающе переспросил отец. «Я предложил, чтобы Дамир извинился и пообещал, что дома его накажут, но Орди заявил, что извиниться должен ты». «Я?» – изумился Руслан. «А я-то с чего ради?» «Но он сказал, что это уже не личное дело», – выдавил из себя Ренат. «Я не знаю, с чего он так сказал». «Ты из меня дурачка ты не делай, Ренат», — с отвращением сказал отец. «К Орди можно относиться по-разному, но он никогда конфликтов на пустом месте не раздувал. Если он так сказал, значит, причина действительно была. Я вижу, что сам ты ничего рассказывать не хочешь. Похоже, из тебя надо все силы вытаскивать. Так кто там был?» «Еще трое парней, друзья Дамира. Я их не очень хорошо знаю». «Ладно, с этим потом. Дамир, что ты там сказал о жене Орди?» Дамир замычал что-то невразумительное. «Ничего не понял», — нахмурился отец. «Ренат, что именно он сказал?» «Ну, он грубо не отозвался, сказал, что он бы с ней сделал». «И что он бы с ней сделал?» — изумленно поднял бровь Руслан. «Ну, там очень грубо было», — замялся Ренат. «Удивительно, почему сам Орди с ним всего этого не сделал», — едко заметил отец. «И, кстати, насчет Орди, они-то откуда взялись?» «Они там тоже были, но далеко стояли». «Они тоже были там и все слышали?» — неверяще переспросил Руслан. «И он все это говорил при них?» «Они не должны были ничего услышать, они далеко были». «Но услышали». «Услышали», — со вздохом подтвердил Ренат. «Итак, подведем итог», — задумчиво кивнул отец. «Дамир публично и грязно оскорбил жену Кеннера Орди, причем сам Орди с женой при этом присутствовали. Я правильно понял суть рассказа?» «Не публично, там только наши друзья были». «Ты что, Ренат, совсем идиот?» — с раздражением отозвался Руслан. «Эту историю наверняка уже знает полгорода, а к утру будет знать и вторая половина». «Почему Орди не захотел принять извинения от Дамира, я могу понять. Я не понимаю, почему он не стал его убивать. Так почему?» «Он сказал, что убил бы его на дуэли, если бы это было личным делом, но это уже не личное дело». «И?» – поторопил его отец. «И извиняться от лица семейства должен глава», – неохотно закончил Ренат. «И если я не извинюсь, то он нас уничтожит», – со вздохом закончил Ренат. «Неплохо ты выступил, Дамир», – мягко сказал Руслан. «В этот раз ты превзошел сам себя». Дамир почувствовал, как по спине пополз холодок. Отец всегда говорил, что серьезные решения нельзя принимать на эмоциях, и прежде чем решать чью-то судьбу, надо полностью успокоиться и как следует все обдумать. Когда сыновья совершали какие-то проступки, он всегда на них орал, но они твердо знали, если отец кричит, значит уже простил. Сейчас отец впервые говорил о проступке Дамира спокойно, и это пугало его до дрожи. «Смертельно оскорбить сильное семейство, которое легко может нас всех уничтожить и с удовольствием это сделает. Я даже не могу представить, что у тебя в голове вместо мозгов, Дамир». Так же обманчиво мягко продолжал отец. «Отец, Орди наверняка просто пугал», – торопливо вмешался Ренат, пытаясь отвлечь внимание от брата. «Все же понимают, что семья здесь ни при чем». «Ни при чем», – согласился тот. «Но если я откажусь извиняться, значит, семья принимает на себя ответственность и становится при чем, и он будет вправе сделать с нами что угодно». «Князь не позволит им развязывать войну». «Князь даже не подумает их останавливать, Ренат», — со вздохом сказал Руслан. «А община его поддержит. Все общины признают его право на месть, понимаешь? А наши друзья просто выразят нам свое сочувствие на словах, и это все, что они смогут сделать. Потому что если они вмешаются, то их уничтожат вместе с нами». «Князь не станет вмешиваться, потому что Орди его сын?» «Не повторяй глупые слухи, Ренат», — поморщился отец. «Я в это не верю. Да это и не важно. Сын, не сын, какая разница? Князь так много ему позволяет не поэтому, а потому что семейство Орди – опора княжеской власти. Одна из опор, но далеко не последняя, понимаешь?» «Понимаю, отец», – мрачно кивнул Ренат, до которого начал доходить масштаб проблемы. «А нами князь пожертвует без колебаний. И вообще говоря, Орди даже не станут начинать войну. Зачем им это? К нам просто придет Милослава, и мы все умрем. Она защитит честь своей дочери, никто даже не усомнится, что она в своем праве. Кстати, хорошо, что я вовремя не вспомнил», – озабоченно нахмурился он. Руслан прижал пальцем мобилку для связи с командиром охраны. «Мобилка у Орди куплена», — мелькнула мысль. «Вот будет смешно, если они могут разговоры по мобилкам подслушивать». «Петр», — заговорил он, дождавшись отклика, — «срочно проинструктируй всех. Если вдруг появится Милослава Орди, разговаривать с ней очень вежливо и выполнять все ее пожелания. А абсолютно все. Предложите немедленно провести ее ко мне. Далее. Вся семья, кроме меня и моих сыновей, выезжает прямо сейчас в Руссу, к родне. Готовь транспорт. Да, прямо сейчас, и чем раньше, тем лучше. Если кто-то будет упрямиться, закидывать в машины силой. Ну и что, что дело к ночи? Через полчаса все должны быть в пути. Все выполняй». Он отложил мобилку и посмотрел на братьев, которые буквально оцепенели от потрясения. «Ты это серьезно, отец?» – подавленно спросил Ренат. «Я не знаю, как отреагирует Милослава», – пожал тот плечами. «Насколько я могу предположить, ей как раз сейчас рассказывают эту историю. И на первоначальных эмоциях она вполне может пожелать нас навестить. Не уверен, что Кеннер сможет ее удержать или захочет. Лучше уж перестраховаться и надеяться, что для нее будет достаточно расправиться только с виновными. То есть с нами. Но мы отвлеклись, давайте все же продолжим. Скажи мне, Ренат, ты был рядом, но не остановил брата. Почему?» «Я остановил», — понурился Ренат, — «но было уже поздно». «То есть ты не остановил его сразу, а дал ему выступить до конца и только потом сказал, что, мол, достаточно. Так было дело?» «Так, отец», — не стал оправдываться Ренат. «Хотя бы не пытаешься юлить», — с легким оттенком одобрения сказал отец. «Ты понимаешь, что ты тоже виноват?» «Да, отец. Будешь наказан, если мы, конечно, выживем». Дамир вдруг осознал, что его наказание даже не упоминается, как будто с ним вопрос уже решен, и его списали со всех счетов. Он почувствовал, как внутри поднимается паника. «Орди упоминал, в какой форме он желает получить извинения от меня?» «Он сказал, что это будет в дворянском совете в присутствии представителей других семейств», — выложил Ренат с выражением лица человека, прыгающего с моста. «То есть максимально унизительно. Спасибо Дамиру», — криво усмехнулся Руслан. «И Орди устроит обычное устное извинение? Или он что-то еще сказал? Вспомни его точные слова». «Он ничего конкретного не говорил», — Ренат посмотрел на отца. «Просто сказал, что если извинение его не удовлетворит, он нас уничтожит». «Если извинение не удовлетворит», — задумчиво повторил Руслан. «Стало быть, простого извинения ему будет мало. Так выходит?» «Наверное, так», — упавшим голосом согласился Ренат. «А значит, придется платить и каяться», — подытожил Руслан и посмотрел ледяным взглядом на Дамира. «Ты, похоже, слишком дорого обходишься семье, Дамир. Наверное, было бы лучше, если бы Орди тебя просто убил. А может, его устроит в качестве извинения твоя голова или хотя бы язык? По-моему, без языка от тебя было бы гораздо больше проку. Как ты считаешь?» Дамир похолодел, ему хотелось верить, что отец говорит это не всерьез, но чувство опасности просто кричало, что на этот раз все действительно может быть иначе. Ответить он не мог, язык как будто примерз. Да и что он мог ответить? Руслан долго и задумчиво его разглядывал, но в конце концов все же отвел взгляд. «Дамир, иди в свою комнату и будь там. Если Милослава все-таки появится, ты должен быть под рукой. Отдадим ей тебя, возможно, на этом удовлетворится. Ты остаешься здесь, Ренат. Будем разбираться, чем Орди может удовлетвориться и с чем мы можем расстаться». Я поднял глаза на звук открывшейся двери, уже зная, кого увижу. Вариантов было немного. Маму я все-таки не ждал, а Ленка поехала на базу дружины повидать парней из своего десятка, к которым она, к своему собственному удивлению, испытывала материнские чувства. Из тех, кто мог входить ко мне без доклада, оставалась только Зайка. Она и вошла. «Здравствуй, Кира», – махнул я рукой в сторону уголка отдыха. «Попроси Миру организовать чай, подожди минутку, я уже заканчиваю». С последними бумагами я разделался не за минутку, конечно, но к тому времени, как Мира занесла поднос с чайником, я уже освободился. «Выглядишь уставший, Кира», – попенял я. «Дел много с новыми активами», – пожаловалась она. «Постепенно встраиваем их в нашу структуру, но пока что очень много неувязок». «Увеличивай штат», — выдал я ценное указание. «Где его только найти, этот штат?» — вздохнула Зайка. «Если не бездельник, то дурак, а чаще совмещают». «Да я все понимаю, Кира», — мягко сказал я. «Кадровый вопрос, он всегда стоит остро. Но проблему надо как-то решать другим способом, нельзя все тащить на себе. Ты явно опять перерабатываешь, и мне это не нравится». «Решу», — пообещала она, и я скептически хмыкнул. «Я, собственно, зачем пришла? У нас появился новый актив, и я не совсем поняла, что это и куда мы его приткнем. Как-то неожиданно у нас активы появляются, прям как с неба падают». «Какой еще актив?» – не понял я. «Производственная компания «Альтаир». Она вопросительно посмотрела на меня. «Красивое название», – осторожно заметил я. «А что она делает?» «Я думал, вы мне скажете». С удивлением посмотрела на меня Кира. Я так и не поняла, что она производит. Судя по бухгалтерской сводке, неплохой актив со стабильной прибылью. Но хотелось бы узнать детали. Кому мне лучше обратиться? «Понятия не имею», – с недоумением откликнулся я. «В первый раз слышу об этой компании. Откуда она вообще взялась?» «Не знаю», – пожала плечами Зайка. «Просто доставили пачку бумаг, сертификат владения, лицензии, бухгалтерский отчет и все такое». «Надо же», – поразился я, – «как нас, оказывается, любит народ. Дарит вот разные активы. А кто хоть подарил?» «Не знаю. Надо смотреть выписку депозитария по прошлым владельцам». «Посмотри мне, скажи», – распорядился я. «Надо хотя бы спасибо сказать доброму человеку. Да и вообще стоило бы понять, за какие заслуги нам такое счастье привалило». «Посмотрю», – растерянно сказала Зайка. «Ну, я пошла тогда». Проводив ее взглядом, я озадаченно покрутил головой. «Любит нас народ, как же? К чему бы это? В конце концов, я решил, что нечего забивать себе голову попусту. Скоро Кира все выяснит, там и будем думать». Зайка в самом деле все быстро выяснила, уже через час опять появилась у меня. «Я разобралась с этим Альтаиром, господин», — радостно объявила она. «И нам есть куда его приспособить, очень полезный для нас актив, как оказалось». «Это просто замечательно, Кира», – мягко сказал я. «Но откуда он вообще взялся, этот самый Альтаир?» «По выписке депозитария эта компания раньше находилась в полной собственности семьи Назимовых. Так что, мне подавать заявку на регистрацию нового собственника?» «Не торопись с заявкой», – остановил я ее. «Назимовы, говоришь?» «Вот и прояснилось кое-что. Хотя я все равно не понимаю, с чего бы то ни делали нам такие подарки». «А что прояснилось?» – заинтересовалась Зайка. «Сын Руслана Назимова нанес нашей семье оскорбление. Серьезное оскорбление, причем публично. Руслану придется извиняться, если он, конечно, не хочет с нами крупно поссориться. Но вот такая форма извинения все же никак не предполагалась». «Так это даже лучше, разве нет?» «Не уверен», – задумался я. «Не все подарки одинаково полезны, знаешь ли. Я, пожалуй, склоняюсь к мысли эту компанию им вернуть». Лицо ее приняло выражение героини трагедии, которая умирает в конце, не выдержав несправедливости мира. Наша Зайка просто органически не в состоянии выпустить из своих лапок хоть что-то в них попавшее. Возможно, это последствия трудного детства. Ну, как человек, перенесший голод, не в силах расстаться даже с корочкой хлеба, что-то такое припоминается у Джека Лондона. «Это просто нечестно», — возмущенно выдала она наконец. Я не выдержал и засмеялся, от чего она надулась. «Кира, я понимаю твое недовольство, но взгляни на всю картину целиком. Сейчас мы защищаем свою честь, и симпатии будут на нашей стороне. Но если мы вдруг принимаем этот подарок, то картина заиграет совсем другими красками. Получается, что мы искусственно раздули конфликт, чтобы под этим предлогом ограбить Назимовых». «Не все так подумают», – возразила она. «Не все, но очень многие. Вспомни, что настоящих друзей у нас не так уж много. Нас уважают, но это скорее неодобрительное уважение. Большинство считает нас выскочками, которые поднялись исключительно благодаря покровительству князя». «Но это же неправда». «Я бы сказал, что это не совсем правда», — хмыкнул я. «Определенное покровительство князя действительно имело место, так что толковать наши успехи можно и так, и так. Большинство толкует не самым приятным для нас образом, но что тут поделать?» «Значит, возвращаем?» — грустно спросила Зайка. «Возвращаем», — подтвердил я, — «и пойми, наконец, что действительно лучше вернуть. Нам не нужна репутация бессовестных вымогателей, никакой актив этого не стоит». «Понимаю», — вздохнула она, поднимаясь, — «но я тогда пошла возвращать». «Иди», – кивнул ей я, берясь за переговорник. «Мира, свяжи меня, пожалуйста, с Русланом Назимовым». Назимова ей удалось отыскать не сразу, так что связались мы только через полчаса. «Здравствуйте, господин Руслан», – поприветствовал я его. «Здравствуйте, господин Кеннер», – насторожно отозвался он. «Чем обязан?» «Сразу к делу, никаких разговоров про погоду и здоровье скота. Я тоже решил не ходить вокруг да около. Я по поводу некой компании «Альтаир». Скажите, с какой целью вы нам ее передали?» «В качестве извинения? С какой же еще целью?» «В таком случае мы с вами неправильно друг друга поняли. Я подразумевал именно извинения, отнюдь вымогательство. Так что я распорядился вернуть вам эту компанию». «Тогда что вы имели в виду под удовлетворительным извинением?» В голосе его ощущалась растерянность. «Всего лишь искренние извинения, господин Руслан». «Публичные извинения перед представителями дворянства?» – мрачно спросил он. «Если ваш сын не рассказал вам, почему я настаиваю на извинении именно в такой форме, то я готов повторить мои слова уже для вас». «В этом нет необходимости», – господин Кеннер вздохнул он. «Он рассказал». «В таком случае я с вами прощаюсь, господин Руслан, если, разумеется, у вас нет ко мне каких-то вопросов». «У меня нет вопросов», – хмуро отозвался он. «До свидания, господин Кеннер». В дворянский совет мы прибыли всей семьей, включая Киру. Я издали поклонился членам совета, уже сидящим на своих местах. Фон Кемен подружески усмехнулся, я виновато улыбнулся в ответ и слегка развел руками. Действительно, я и сам начал находить странным, что езжу к ним уже как на службу. В этот раз зал был оформлен по-другому. Штандарты семей, которые согласились свидетельствовать, были с равными промежутками развешаны по стенам. Под каждым штандартом стоял слегка под углом стол темного дерева, за которым стояло несколько легких кресел по числу заявленных представителей. Согласились свидетельствовать, разумеется, далеко не все, и это было вполне понятным и ожидаемым. Семьи, близкие Назимовым, вовсе не горели желанием участвовать в унижении дружественной семьи. Кто-то не любил нас, кому-то были просто неинтересны ни мы, ни Назимовы. Конечно, существовал и риск, что вообще никто не согласился бы свидетельствовать. В этом случае для истца, то есть для нас, унижение было бы, пожалуй, даже большим, чем для ответчика. У меня отлегло от сердца только тогда, когда я увидел длинные ряды штандартов вдоль стен. Я, в общем-то, и не верил, что наше приглашение все проигнорируют, но все же порядком волновался. И успокоился только сейчас, пересчитав штандарты. 24. Я даже пересчитал еще раз, не поверив сразу. Результат более чем достойный, даже, можно сказать, неординарный. Да что там, невероятный результат, не удивлюсь, если это окажется абсолютным рекордом. Штандарт Орди висел в дальнем конце, наш стол находился справа от кафедры совета и немного впереди нее. Стол был немного повернут, так что мы могли видеть и зеркально расположенный стол ответчика слева от кафедры, и всех представителей семейств. Мы двинулись туда через весь зал, и тут случилось нечто совершенно неожиданное, что потрясло меня, да и не только меня, всю нашу семью, до глубины души. Беремир Хомский поднялся из-за стола и поклонился маме, а глядя на него, начали вставать и кланяться ей все присутствующие. Когда мы дошли до своего места, встали и поклонились члены дворянского совета во главе с фон Кеменом. Мама спокойно прошла к своему месту, поклонилась в ответ всем присутствующим и села. Вслед за ней все тоже уселись обратно. Я украдкой посмотрел на маму. Она выглядела невозмутимо и, казалось, находила совершенно естественным, что ей только что были оказаны, по сути, княжеские почести. «У меня так не получилось, наверное», — подумал я с легкой досадой. «Вот в такие моменты и понимаешь, что такое истинный аристократизм». Фон Кемен позвонил в серебряный колокольчик, и все шепотки в зале стихли. По ходатайству семейства Орди дворянский совет содействует разрешению конфликта с семейством Назимовых. «Господин Кеннер Орди, прошу вас кратко объявить суть ваших претензий к ответчику». Я поднялся из-за стола и поклонился присутствующим. Наверняка все они уже знали мельчайшие детали происшедшего, включая точный пересказ речи Дамира, но слушали меня, тем не менее, очень внимательно. «Господа, первым делом я считаю необходимым от имени нашего семейства поблагодарить как дворянский совет, так и всех присутствующих представителей семейств. Благодарю вас за то, что вы согласились помочь нам разрешить этот неприятный конфликт. Суть же его состоит в следующем. В прошедший выходной мы с женой, присутствующей здесь госпожой Леной Менцевой Орди, посетили молодежную вечеринку в квартире некого Ярослава Чичагова. В один прекрасный момент, когда мы отдыхали после танцев, мы услышали грязную ругань в адрес некой девушки. Невольно прислушавшись, мы с женой с изумлением обнаружили, что все эти выражения были направлены именно в ее адрес, а оскорбляет ее сын главы семейства Дамир Назимов. Сразу скажу, что мы не имеем представления, чем это могло быть вызвано. Ни я, ни она никак не пересекались ни с семейством Назимовых в целом, ни с Дамиром Назимовым в частности. Все это происходило публично в присутствии нескольких свидетелей, причем при этом также присутствовал наследник семейства Ренат Назимов, который не сделал попытки остановить брата. Наше семейство расценивает это неспровоцированное оскорбление как оскорбление всего нашего семейства и требует от семейства Назимовых надлежащего извинения. Чувствовал, что Руслан Назимов изрядно подавлен. Думаю, что для него явилось очень неприятным сюрпризом число семейств, которые прислали своих представителей. Однако он никак не выражал своих эмоций, лишь однажды, встретив холодный взгляд мамы, он непроизвольно поежился. Рядом с ним сидели оба сына, которые не поднимали глаз, Видимо, Руслан решил, что было бы несправедливо отдуваться за них одному, и им тоже стоит хлебнуть унижение. «Вы не находите, господин Кеннер?» – задал вопрос фон Кемин, когда я закончил свою речь. «Что было бы проще для всех, если бы вы убили оскорбитель на дуэли и на этом закрыли дело?» «Не нахожу, господин Олег», – ответил я, тщательно подбирая слова. «Для начала, убийство – это все-таки очень уж окончательные меры, и мне не хотелось бы прибегать к ней без крайней нужды. Но главная причина состоит в том, что это не было личным делом, которое можно было бы решить дуэлью. То, что наследник семейства своим молчанием фактически присоединился к оскорблению, сделал это позицией семейства, а не просто глупым поступком отдельной личности». Ренат, не поднимая глаз, неловко заерзал на своем стуле. «Руслан явно запустил воспитание детей. Наследник даже позор должен встречать с открытым взглядом и с достоинством. Как он будет руководить семьей, настолько не владея собой?» Фон Кемин после серии быстрых переглядываний объявил. «Совет принимает вашу аргументацию, господин Кеннер. Объявите ваши требования к семейству Назимовых». «Нас устроит извинение главы от имени всего семейства. Искренние извинения». «А как вы собираетесь определить степень искренности?» – с любопытством спросил фон Кемин. «Я определю», – спокойно ответил я, и по залу прокатилась волна шепотков. «Хм», – кашлянул фон Кемин. «Ну что ж, давайте послушаем, что скажет ответчик. Господин Руслан Назимов, совет просит вас высказать позицию вашего семейства». Руслан поднялся со своего места. Выглядел он мрачно, но было бы странно, если бы он веселился. «Наше семейство признает вину моих сыновей», – прямо заявил он. «Разумеется, наказание для них обязательно последует, и оно будет соразмерным их вине. Мы приносим извинения семейству Орди и лично госпоже Лене. И чтобы доказать нашу искренность, я прошу госпожу Лену принять в качестве извинения этот скромный подарок». Он сделал знак служителю, и тот положил на стол перед Ленкой бархатную коробочку. Она осторожно открыла ее и непроизвольно ахнула. В коробочке сверкнул гранями и отбросил вокруг отблески бриллиант чистой воды, огромный, из тех, которым место скорее в музее, чем в каком-то украшении. По залу прокатился шум разговоров. Подарок впечатлил всех. «Я удовлетворена», – твердо заявила Ленка. Я взглянул на маму, и она еле заметно кивнула. «Семейство Орди полностью удовлетворено», – объявил я. «У нас нет претензий к семейству Назимовых. Конфликт исчерпан». «Отрадно это слышать, господин Кеннер», – с облегчением кивнул фон Кемин. «У кого-нибудь из присутствующих остались вопросы?» «С вашего разрешения, господин Олег», – внезапно подал голос Беремир Хомский. «Я бы хотел задать вопрос господину Руслану Назимову». «Вот как», – удивился фон Кемин. «Ну что же, у вас есть такое право, задавайте». «Скажите, господин Руслан, что вы собираетесь сделать, чтобы предотвратить такие случаи в будущем? Дело в том, что моя дочь тоже как-то жаловалась на грубость вашего сына. К своему стыду должен признаться, что я не отнесся к этой жалобе достаточно серьезно, но сейчас уже начинаю думать, что там тоже было что-то подобное, и дочь просто постеснялась рассказывать детали». Несколько человек закивали, они явно тоже получали жалобы. Похоже, Дамир не в первый раз хамил девицам, пользуясь тем, что они стеснялись пересказывать его речи родителям. Сам же Дамир ухитрился сделаться каким-то незаметным. «Понимаю вашу озабоченность, господин Беремир», – вздохнул Руслан, – «и готов извиниться перед вашей дочерью, которая, насколько я понимаю, сидит рядом с вами. Что же касается вашего вопроса, у нас есть важная для нас фактория в устье Печоры, и на днях Дамир отправляется ей руководить. Думаю, несколько лет руководства семейным предприятием помогут ему проникнуться ответственностью». «Насколько я помню географию, устье Печоры, Тененцы, тундра и вечная мерзлота. Там еще недалеко новая земля. В общем, живописное местечко. Думаю, несколько лет там любого заставят призадуматься об ответственности за свои поступки. Хамить аристократкам там вряд ли получится в связи с полным их отсутствием. Да, скорее всего, и с отсутствием женщин вообще. И с выпивкой наверняка проблема. Разве что он придумает как-нибудь гнать самогонку из Ягеля». Беремир явно тоже помнил географию. Удовлетворенно кивнув, он уселся рядом с порозовевшей Владой. «Кстати, то, что она здесь присутствует, только укрепило меня в мысли, что Беремир готовит ее себе на смену. И даже если у него появится другой наследник, она останется на первых ролях в семействе. Дамир все-таки идиот. Так-то все подростки, можно сказать, идиоты, но Дамир сумел выделиться». «Ну что ж, господа», – подвел итог фон Кемин. «Если ни у кого больше нет вопросов, то я объявляю о завершении заседания совета. Рад, что на этот раз оно оказалось продуктивным и действительно послужило разрешению конфликта. Всего хорошего, господа. Благодарю всех за участие».